посмотрели в указанном провожатым направлении. И в самом деле, в какой-нибудь сотне шагов увидели они на вершине холма человека необычайно высокого роста. «Он говорит правду. Это сущий великан», — пробормотал Мацка. Затем он поморщился и плюнул вдруг в бок и сказал: «Чур меня!» «Что это вы чураетесь?» — спросила я Генка. Да вспомнил, как в такое же утро на дороге из Тынца в Краков мы со Сбышком увидели похожего великана. Тогда говорили, что это Вальгер прекрасный, а оказалось, что это был пан Истачева. Однако из этого ничего хорошего не вышло. Чур меня! «Это не рыцарь, он идет пешком», — сказала я Генка, напрягая зрение. «Я даже вижу, что он безоружен, только в левой руке держит палку». «И нащупывает дорогу, как ночью», — прибавил Мацка. «И едва ступает. Слепец это, что ли?» «Слепец. Ей-ей слепец». Они тронули коней и через некоторое время остановились перед стариком, который медленно-медленно спускался с холма, нащупывая палкой дорогу. Старик и впрямь был высоченного роста, хотя вблизи казался великаном. Они убедились также, что он совсем слеп. Вместо глаз у него зияли две красные ямы. Не было у него и кисти правой руки. На месте ее болтался узелок из грязной тряпицы. Белые волосы спускались на плечи, борода доходила до пояса. «Нет у него, бедняги, ни поводыря, ни собаки. Сам ощупью ищет дорогу», — проговорила я Генка. «Боже мой, нельзя же оставить его без помощи!» «Не знаю, поймет ли он меня, но я хочу поговорить с ним по-нашему». С этими словами она быстро соскочила с иноходца и, вплотную подойдя к старику, стала искать денег в висевшем у пояса кожаном кошельке. Услышав конский топот и человеческую речь, старик вытянул палку и поднял вверх голову, как это делают слепцы. «Слава Иисусу Христу!» — сказала я Генка. «Дедушка, вы понимаете по-христиански!» Услышав ее нежный молодой голос, старик вздрогнул, заволновался. Лицо его от умиления на миг как-то странно посветлело. Он закрыл веками свои пустые глазницы и, внезапно бросив палку, упал перед Егенкой на колени и воздел руки к небу. «Встаньте! Я и так вам помогу! Что с вами?» — в удивлении спросила Егенка. Но старик ничего не ответил, только две слезы скатились у него по щекам, и из уст вырвался стон. «А-а-а! Милосердный Боже, да вы не мой, что ли?» «А-а-а!» Он поднял левую руку, изобразил сначала в воздухе крест, а потом стал водить ею по губам. Егенка в недоумении взглянула на Мацка. «Он как будто показывает тебе, что ему язык отрезали», — сказал ей Мацка. «Вам отрезали язык?» — спросила девушка. «А-а-а!» — кивая головой, несколько раз повторил старик. После этого он показал пальцами на глаза, а затем вытянул правую руку без кисти, а левой показал, что ему ее отрубили. Теперь его поняли и Егенка, и Мацка. «Кто это так?» «Вас», — спросила Егенка. Старик снова несколько раз изобразил в воздухе крест. «Крестоносцы!» — воскликнул Мацка. Старик в знак подтверждения опустил голову на грудь. На минуту воцарилось молчание. Только Мацка и Егенка переглянулись в тревоге при виде этого живого доказательства свирепости и бесчеловечности, с какой карали своих узников крестоносцы. «Жестокие правители», — сказал наконец Мацка. «Тяжко они его покарали, и Бог весть, справедливо ли?» «Об этом мы от него не дознаемся. Хоть бы узнать, куда его отвезти. Он, наверное, здешний. Видишь, по-нашему понимает. Простой народ здесь такой же, как в Мазовии». «Вы понимаете, что мы говорим?» — спросила Егенка. Старик утвердительно кивнул головой. а вы здешний?»